Глава 9. Здесь наши пути расходятся. Иван Сусанин. 3 дня отряд передвигался на байдарках. Плавание проходило спокойно и без приключений, что несказанно радовало всех членов братства. Хорошая погода, ясное небо, неторопливое течение реки, монотонная работа веслами и полное отсутствие орков, что еще может доставить людям удовольствие во время героического похода. Фредди тревожило только одно — как там дела в Шире. Он опасался, что за время его долгого отсутствия другие семьи могут обрести силу и вытеснить клан богини из бизнеса. Наталья, Борзини и в особенности Сопрано готовы были использовать любую возможность для усиления своего влияния. После выполнения порученной Дором Элрондом миссии об этом надо будет позаботиться в первую очередь. Что толку от экономических соглашений, если сливки со сделки будут снимать другие? Остальные хоббиты мыслили примерно в том же ключе. Леголаса и Арагорна больше всего беспокоил Боромир. Он наверняка так и не расстался с идеей завладеть кольцом в пользу Гондора и не допустить смены власти в своем родном государстве. Будучи прямым наследником Денетора, он был кровно заинтересован в том, чтобы Арагорн не воплотил в жизнь свои притязания на престол. В Джека и Гарри хватало своих забот, и лишь один Гимли, сын Глойна, мог похвастаться полной незамутненностью сознания. Ближе к вечеру отряд причалил к берегу возле очередных живописных развалин. «Это бывший порт Гален», — сказал Арагорн. «Переночуем здесь, а утром переправимся на ту сторону реки и дальше пойдем пешком». «А может, сразу переправимся?» — спросил Гимли. «Чего зря время терять?» «Ночью там полно орков», — сказал Арагорн. «Их там и днем полно, но днем они более медлительны, и нам будет легче прорваться сквозь их патрули». «Наконец-то будет драка», — сказал Гимли. «А то я с самой моря никого не убивал. Скучно». За неимением бочонка пива и толпы гномий женщин Гимли мог развлечься только в бою. Продолжая что-то ворчать себе под нос, гном занялся разведением костра, а Гарри со вздохом развернул скатерть-самобранку. «Когда все это закончится, — подумал он, — сяду на овощную диету и буду чистить организм. Эта скатерть постоянно все пережаривает. Страшно подумать, сколько шлаков я уже нахватал». Арагорн закурил трубку и подозвал к себе Леголаса. «Надо уже что-то решать», — сказал он. «Боромир не нравится мне с каждым днем все активнее и активнее». «Мочить его надо», — сказал Леголас. «Я сам», — сказал Арагорн. «Такие дела тонкого подхода требуют. Вот ты вроде бы эльф, а работаешь топорно. Удивляюсь я, как после моря никто ничего не заподозрил». «Пришлось импровизировать», — признался Леголас. «Не каждый день под руку так удачно подворачивается Балрог. Вот во времена Моргота их было много». «Тогда все и резали друг друга, почем зря», — сказал Арагорн. «Скажи, правду ли, говорят, что эльфы отличаются тонким зрением и слухом?» «Конечно», — сказал Леголас. «Орки поблизости есть?» — спросил Арагорн. Леголас прислушался. «Копошится кто-то неподалеку», — сказал он. — «Подожди, сейчас разговор подслушаю». — «Ага, отряд рыл 100-150. За главного у них некий Углук». — «Известная личность», — сказал Арагорн. — «Встречался я с ним при довольно пикантных обстоятельствах. Тут еще тип. И далеко они?» — «Километров 5 к югу». — «Так-с», — прикинул Арагорн. — «По пересеченной местности орк бегом 10 км/ч выдает, даже при полном снаряжении. Выходит, они могут быть здесь в течение получаса». «Ты что задумал, киллер?» — Да используй морков так, как ты использовал Балрога, — сказал Арагорн. — Тут главное трупов побольше навалять, чтобы потом никто лишнего мертвеца не заметил. — На Боромира намекаешь. — А на кого же еще? — подтвердил Арагорн. — Только как бы нам их внимание привлечь. — Да это я могу устроить, — сказал Леголас. — Тогда обсудим остальные подробности, — сказал Арагорн. Я беру на себя Боромира, а ты проследи, чтобы хоббиты откололись от отряда и двинули в сторону Мордора. Особенно тот, что с кольцом. Кстати, что-то я его не наблюдаю. Киллер осмотрелся и признал правоту слов Леголаса. Фредди в лагере отсутствовал. «Мерин, Пиппин!» — крикнул Арагорн. «Где ваш босс?» «А он покурить пошел!» — отозвался Мерин. «Хочу, — говорит, — в одиночестве воздух никотином попортить». «Только сдается мне, что не одним только никотином он там балуется», — сказал Пиппин. «И Боромира давно не видно», — заметил Леголас. «Не опоздали ли мы?» «Не думаю», — сказал Арагорн. «Даже если Боромир Фредди и прирежет, далеко он не уйдет. А у нас все равно три хоббита в запасе». Начинаем действовать по плану «Разгром». Фредди богини сидел на огромном валуне с поросшими мхом боками, задумчиво курил трубку и болтал ногами в воздухе. Он смотрел на другой берег реки, который контролировали орки. Именно в том направлении, скрытый от всего остального мира высокими горами, лежал Мордор, царство тьмы и родина всего зла, что расползлось по Средиземью за последнее время. Фредди пытался представить себе Мордор, место, где вольно разгуливают орки, где, ни от кого не скрываясь, парят в небесах оседлавшие птеродактилей назгулы. Куда стекаются со всего Средиземья толпы наемников, где стоит высоченная башня, на вершине которой находится единственный глаз темного владыки Саурона. Любопытно было бы на все это посмотреть. Послышался треск, словно сквозь кусты ломился охваченный либидо лось, и на небольшую полянку, облюбованную Фредди, для перекура вывалился Боромир. «Приветик», — сказал он, неестественно улыбаясь, — «табачком не угостишь?» «Пожалуйста», — сказал Фредди и кинул Боромиру кисет. Гондорец поймал кисет левой рукой, набил свою трубку и задымил. «Мы сейчас находимся на последнем перекрестке», — сказал Боромир. «После того, как мы форсируем реку, дороги назад уже не будет». «Ага», — сказал Фредди. «Я все еще считаю, что уничтожать кольцо глупо», — сказал Боромир. В нем сосредоточена великая сила, и эта сила поможет Гондору сокрушить Мордор и занять его место. Я не это хотел сказать. Знаю я все, что ты хотел сказать. Фредди как бы невзначай положил руку на эфес своего меча. Власти ты хочешь. А кто же ее не хочет-то? Удивился Боромир. Это хорошо, что ты все правильно понимаешь. Скажи, а ты никогда не задумывался, что иметь дело с Гондором будет куда легче, чем с Дольном? Под Дона Элронда копаешь. Дон Элронд, при всем моем к нему уважении, это уже прошлое, сказал Боромир. Мы с тобой современные люди и должны смотреть вперед. Нужно видеть перспективу, Фредди. У эльфов в этом мире перспективы нет. Будущее за людьми, Фредди, и хоббитам стоит держаться к нам поближе. Гондор — самое могучее человеческое государство на континенте. А с кольцом мы станем единственным государством. Это будет великая империя, правящая всем миром. И сейчас ты имеешь шанс застолбить место рядом с троном. Могу предложить тебе портфель министра здравоохранения и отдать в твои руки контроль над игорным бизнесом. Как тебе предложение? — Предложение козырное, — сказал Фредди, — если бы не одно «но». Империи-то у тебя еще нет, И далеко не факт, что все пройдет так гладко, как ты описываешь. — Трудностей боишься? — спросил Боромир. — Слишком все это рискованно, — сказал Фредди. — Кольцо в руках лучше, чем Назгул в небе. Я уж лучше к Родруину прогуляюсь. — Жаль, — сказал Боромир, вставая в боевую стойку и вытаскивая меч, — что не достигли мы с тобой консенсуса. Ладно, не принимай свою смерть близко к сердцу. Ничего личного, чистый бизнес. Леголас уселся на бревно рядом с Гимли и протянул ему фляжку, украшенную причудливой эльфийской вязью. — Вискарь? — недоверчиво спросил Гимли. — Особая эльфийская, 200-летний выдержки, — сказал Леголас. — Ого! — сказал Гимли и приложился к фляжке. — Все не высоси, — предупредил Леголас. — Знатный вискарь! — Гимли отдал полупустую фляжку эльфу, и тот тоже хлебнул. — Знаешь, что мне хочется после хорошего вискаря? — Знаю, — сказал Леголас. Собственно говоря, на этом знании строился его план по привлечению внимания орков. — Ты подпоешь? — спросил Гимли. — Знаешь песенку про царя под горой? — Начинай, — сказал Леголас. — Я подхвачу припев. Гимли запел. «Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес сегодня такой. Море гномом дом, море гномом дом. Когда тормозит меня балрог, голубчик, мол, кто ты такой? Ему отвечаю дубиной, ему отвечаю стрелой. Море гномом дом, море гномом дом». Я орков рубил топорами, я гоблинов резал пилой. Они меня помнят, я Балин, я Балин, я царь под горой. Море гномом дом, море гномом дом. В конце песни воодушевленный Леголас выхватил свой охотничий рог и трижды в него протрубил. Эти звуки разнеслись на многие километры вокруг. Если уж орки не отреагировали на песню, оставить без внимания звук эльфийского рога они просто не могли. «Бизнес, говоришь?» — прошипел Фредди, вытаскивая свой меч. «Когда в мою сторону тычут острыми железками, это перестает быть чистым бизнесом. Я склонен воспринимать такие выпады, как очень даже личные». «Выбор твой», — сказал Барамир и атаковал. По меркам хоббитанского захолустья, Фредди был неплохим бойцом, хотя в последнее время он удалился от активной деятельности и вместо себя посылал на разборки Мерина и Пиппина, вооруженных бейсбольными битами. Барамир же считался одним из лучших бойцов Гондора. Он был выше Фредди, тяжелее, сильнее, опытнее, и меч его был в два раза длиннее, чем хоббитанский кинжал. В такой схватке у доблестного представителя клана богини не было никаких шансов. Поэтому он быстренько отскочил назад и надел на палец волшебное колечко, сразу же сделавшись невидимым. «Ух ты, тварь волосатая!» — пробормотал Боромир, пронзая мечом воздух. «Не по чесноку волшебные прибамбасы в драке использовать! Сними кольцо, мерзавец!» Боромир не был сторонником грязного боя, особенно в тех случаях, когда грязные трюки использовал его противник. «Орки!» — предупредил Леголас. «Через пару минут будут здесь!» «Интересно, откуда они взялись?» — спросил Гимли, хватаясь за свой топор. «Сэмми, найди своего босса», — коротко приказал Арагорн. «Мерин, Пиппин, вы тоже можете поискать». «Мы тоже пойдем», — сказал Джек. «Мало ли что там случилось». «Только идите в разные стороны», — сказал Арагорн, «чтобы охватить как можно большую зону поиска». «Не учи ученых», — отозвался Мерин. «Хоббиты и пришельцы из другого мира скрылись в лесу». «Разомнемся», — сказал Гимли, когда из леса на поляну посыпались орки. Невидимый хоббит проскользнул мимо орков, и половина отряда у Глука обрушилась на Боромира. Они не представляли себе, с кем связались. Наследник Денетора и штатный киллер гондорской группировки укладывал врагов пачками, и скоро земля вокруг Боромира была залита черной орочьей кровью. Фредди справедливо рассудил, что наиболее безопасным для него является место возле прославленного воителя Арагорна, и двинул к лагерю. С кольцом на пальце он чувствовал себя не очень уютно, особенно после рассказов Галадриэли, поэтому содрал гайку с пальца, как только оказался вне зоны видимости орков. Это была ошибка. Как только хоббит снова стал видимым, в ствол растущего за его спиной Меллорна тут же вонзилась стрела. Фредди быстренько надел девайс обратно и внимательно рассмотрел стрелу. Характерное оперение, которым оснащал свои стрелы Леголас, сразу бросилось ему в глаза. «Всюду враги», — подумал Фредди. «Что за времена такие, когда никому верить нельзя? Видимо, пора откалываться от отряда и пускаться в одиночное плавание, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо», и так далее. Фредди бросился к байдаркам и столкнул одну из них в воду. И вместо того, чтобы искать своего босса, Мерин и Пиппин беззаботно гуляли по лесу и были застигнуты отрядом у Глука врасплох. Они даже не успели выхватить из ножен свои символические мечи, как были схвачены крепкими руками воинов Мордора. «Кому руки вяжете, волки позорные?» — успел крикнуть Мерин перед тем, как рукоять орковского топора почти нежно опустилась на его голову. «Коротышек приказано брать живьем!» — рявкнул Углук на чересчур ретивого подчиненного. Командир отряда подошел к Пиппину и поднял руку перед его лицом. Учуяв запах подмышки Углука, хоббит закатил глаза и потерял сознание. «Вот как надо действовать!» — сказал Углук. «Тонко, с импровизацией! Уносите этих, а мы пойдем за остальными!» Боромир орудовал мечом и кинжалом, периодически поднося ко рту рог и пронзительно трубя. Таким образом он подзывал к себе следующую порцию орков, когда расправлялся с предыдущей. Гориджик, случайно оказавшийся на фланге орковской атаки, быстро расправились с доставшейся им долей созданий тьмы и не лезли на рожон. Они оба знали, чем кончится эта битва, и не собирались менять течение событий. Ну, кто знает, как сложится дальнейшая судьба Средиземья, если Фредди и Сэмми сейчас не уплывут на другой берег, а Боромир останется жив. Боромир не нравился Гарри, а потому волшебнику совсем не трудно было стоять в стороне и ждать развязки. Арагорн, Леголас и Гимли перебили всех, кто на них нападал, и бросились вниз по склону небольшого холма. Они бежали туда, где бился с врагами Боромир. Леголас сделал вид, что споткнулся. Вот позор, это эльф-то! И рухнул под ноги Гимли. Гимли перелетел через голову, роняя топор, и покатился вниз по склону. Его продвижение остановил только раскидистый дуб, в ствол которого гном врезался головой. Дерево покачнулось, осыпав Гимли дождем из желудей. Леголас подошел к гному и проверил его самочувствие. Шлем смягчил удар, да и голова у гнома была покрепче самого дуба. Леголас убедился только, что Гимли не придет в сознание еще, по крайней мере, полчаса, и поспешил к Арагорну. Двое претендентов на престол Гондора, потомок Исилдура и наследник Денетора, били с орками плечом к плечу. Говоря по правде, у сармановых выкормышей было очень мало шансов против двух длинных, сверкающих мечей профессиональных убийц, танцующих, как принято говорить в таких случаях, завораживающий танец смерти. Скоро половина отряда Углука была порублена в капусту, и два человека обнаружили, что им больше некого убивать. Ну, разве что они встали лицом к лицу. «Полагаю, у нас есть хороший шанс уладить наши небольшие разногласия», — сказал Боромир. «Верно», — согласился Арагорн. «А того, кто кажется менее удачлив, спишем за счет орков». «Так чего же мы ждем?» — спросил Боромир, и они скрестили мечи. «Странное зрелище», — заметил Гарри, наблюдая, как пустая байдарка отплывает от берега. Особенно странным Гарри показалось весло, один конец которого погружался в воду, а другой парил в воздухе. «Он уплывает», — сказал стрелок, — «вместе с кольцом». «Это часть истории», — сказал Гарри, — «правда, я не вижу Сэмми». «Наверное, Сэмми его потом догонит». «Наверное». Когда Фредди отгреб от берега на расстоянии полета стрелы, он стянул с пальца кольцо. Куча провизии, сваленная на корме лодки, зашевелилась, и из-под нее выбрался бледный Сэмми. — Босс, как я рад вас видеть! — сказал он. — Что ты здесь делаешь? — Меня послали искать вас, и я решил проверить байдарки, — сказал Сэмми. — Видите, я вас нашел. «Кто кого в данном случае нашел, это вопрос спорный», — пробурчал Фредди. Но в глубине души он был доволен появившейся компанией. Сэмми, конечно, не гений, но зато он довольно упитанный, а дорога предстоит длинная. «В этой части повествования мы прощаемся с доблестными хоббитами Фредди и Сэмми. Их путь в Мордор долгий, нудный и полный скучных приключений достаточно подробно описан товарищем Толкином. И у нас нет оснований ему не доверять. Может, какие-то мелочи его рассказа и не соответствовали действительности. И он не до конца разобрался с мотивацией Горлума, но в целом все было именно так, как в книге. Нас же больше интересует другая часть приключений отряда, и мы будем пристально следить за передвижениями Гарри, Джека и примкнувших к ним местных жителей. Когда Гимли пришел в себя и добрался до места, где принял свой последний бой Боромир, Арагорн сидел на корточках и вытирал лезвие своего меча пучком травы. Леголас ходил вокруг и выковыривал из орочих трупов свои стрелы. — Что тут произошло? — спросил Гимли, тряся головой. На его шлеме была огромная вмятина. — Боромир умер, — сказал Арагорн. Упрямое пятнышко красного цвета никак не желало сходить с его лезвия. Кровь орка была черного цвета, поэтому пятнышко могло скомпрометировать киллера. — Инфаркт миокарда должно быть. «А хоббиты?» «Мерин и Пиппин, скорее всего, захвачены орками». «А куда делись двое других?» «Вон!» — Арагорн махнул мечом в сторону реки. Байдарка с двумя маленькими фигурками преодолела уже половину расстояния до другого берега. «Так чё мы тут прохлаждаемся?» — спросил Гимли. «Надо догонять?» «Нафиг!» — сказал Арагорн. «Пусть гребут. Есть мнение, что вдвоем они лучше справятся. Чем меньше диверсионный отряд, тем труднее его обнаружить». «Это точно», — сказал Леголас. «Там, где 10 человек будут пробиваться с боем, двое могут пройти незамеченными». «Это правда», — сказал Джек. Бой закончился, и они с Гарри решили, что уже можно объявляться на глаза остальной компании. Арагорн и Леголас были рады, что в вопросе с хоббитами стрелок занял их сторону, и даже не стали спрашивать, где они с Гарри пропадали и сколько убили народа. — Ну, раз вы все так считаете, то пусть плывут, — согласился Гимли. — А мы тогда чем займемся? — Двинем в Рохан, — сказал Арагорн. — Кавалерия нам точно не помешает. «Может, по пути отобьем у орков Мерина и Пиппина?» — сказал Гимли. «Тебе лишь бы подраться, сын Глоина!» — проворчал Арагорн. «Ладно, если встретим орков, которые утащили эту парочку, можешь их всех убить. А теперь поспешим ко двору Теодена. Нас еще ждут великие дела».